такое наслаждение доставил он нам своими речами, что мы не могли удержаться радостных слез. Мы твердо уверены теперь, что апостольский престол сделает самые великие приобретения, когда ты будешь твердо и мудро управлять теми странами. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, соблаговоливший утешить нас в беспокойствах. У тебя поле обширное. Сади, сей, пожинай на нем. Повсюду проводи источники благочестия, строй здания, которых верхи касались бы небес. Воспользуйся удобностью места, и, как второй Константин, первый утверди на нем римскую церковь. Так как ты можешь делать в земле своей все, что захочешь, то повелевай. Пусть народы твои услышат глас истинного пастыря, Христова на земле наместника. Несмотря, однако, на восторженный тон папского письма, в нем проглядывает беспокойство. Видно, что Лавицкий принес папе не одни только утешительные вести. Павла V беспокоило то, что телохранителями Дмитрия были иностранцы, исповедовавшие протестантизм, что в числе самых приближенных к нему людей были два поляка, братья Бучинские, которые также не были католиками. Вот почему папа пишет в заключение письма: «Посылаем к тебе обратно Лавицкого, который много кое-чего объявит тебе от нашего имени. Особенно внемли увещанием не вверять себя и своих еретикам, и не удаляться от совета мудрых и благочестивых людей». Под последними папа разумеет Мнишко с товарищами и особенно католических духовных. Из этих же слов видно, что царь не слишком преклонялся к советам мудрых и благочестивых и нуждался в увещаниях по этому случаю. Гораздо более мог надеяться папа от Марины. Он писал к ней: «Мы оросили тебя своими благословениями, как новую лозу, посаженную в винограднике Господнем. Да будешь черь Богом благословенная, да родятся от тебя сыны благословенные, каковых надеется, каковых желает Святая Матерь наша Церковь, каковых обещает благочестие родительское, то есть самых ревностных распространителей веры Христовой». Потом папа увещевает Марину воспитывать будущих детей своих в строгости и благочестии, с младенчества напитать их мыслью, что на них лежит обязанность распространять истинную религию. В заключение Павел V поручает расположению московской царицы Андрея Лавицкого и весь орден иезуитов, полезный целому свету. К воеводе Сендомирскому папа писал, что он всего более полагается на его благочестие и нуждается в его совете и помощи. Павел V изъявляет надежду, что народ московский легко обратиться в католицизм, потому что от природы кроток и до сих пор еще не был заражен ересями. Доехавший до Вязьмы, старый Мнишек оставил здесь дочь, а сам поспешил в Москву, куда приехал 24 апреля 1606 года. 2 мая с большим великолепием въехала в Москву Марина и остановилась в Вознесенском монастыре. Считали, что самозванец на одни дары Марине и полякам издержал до 4 миллионов нынешних серебряных рублей. 8 мая Марина была коронована и обвенчана с Лжедмитрием по старому русскому обряду. Новостью было то, что у Марины в других дружках был пан Тарло, в свахах его жена. Другой новостью было то, что на свадьбе присутствовали послы короля польского Николай Олесницкий и Александр Гонсевский. Но присутствие этих небывалых гостей не придало большого веселья свадьбе. При первом приеме их уже начинались неудовольствия, несмотря на усердное посредничество старого Мнишка. Дмитрий требовал императорского титула. Сигизмунд отказывал ему даже и в том титуле, который польское правительство давало его предшественникам. Не называл даже его великим князем, а просто князем. Последнее трудно объяснить одною только досадою на неумеренные требования лжедмитрия. Вероятно, эта охота дразнить последнего пришла королю тогда, когда получил он верные вести о непрочности его на престоле. Когда Дмитрий не хотел взять королевской грамоты, потому что в ней не давалось ему цесарского титула, то Олесницкий сказал ему: «Вы оскорбляете короля и республику, сидя на престоле, который достался вам дивным промыслом Божиим, милостью королевскую, помощью польского народа. Вы скоро забыли это благодеяние». Лжедмитрий отвечал: «Мы не можем удовольствоваться ни титулом княжеским, ни господарским, ни царским, потому что мы император в своих обширных государствах и пользуемся этим титулом не на словах только, как другие, но на самом деле, ибо никакие монархи, ни ассирийские, ни медийские, ни цезари римские, не имели на него большего, чем мы, права. Нам нет равного в полночных краях касательно власти. Кроме Бога и нас здесь никто не повелевает». Олесницкий отговорился тем, что царь не прислал к королю особых послов с требованием императорского титула, и что Сигизмунд не может дать ему этот титул без согласия сейма. Дмитрий возражал, что уже сейм кончен, и послы отправились с сейма, но что некоторые поляки не советуют королю давать ему, Дмитрию, должного титула. Олесницкий требовал отпуска и хотел выйти. Дмитрий, бывший хорошо знаком с ним в Польше, звал его к руке, как частного человека и старого приятеля, но посол отвечал, что не может принять этой чести. «Как вы, — сказал он царю, — знали меня в Польше усердным своим приятелем и слугою, так теперь пусть король узнает во мне верного подданного и доброго слугу». Тогда Дмитрий сказал Олесницкому: «Подойди, вельможный пан, как посол». Олесницкий отвечал: «Подойду тогда, когда вы согласитесь взять грамоту королевскую». И Дмитрий согласился ее взять.